насколько хочется. Я вдыхаю аромат моря, терпкий запах солончаков. Поют птицы, с запада дует свежий ветер. В отличие от многих сестер, я не слабая неженка, страшащаяся жизни, и не исступленная фанатичка, вроде сестры Альфонсины, чтоб с упоением истязать свою плоть. Труд мне в радость. Поджарые ноги не знают устали, мышцы рук, что твои канаты. Рукава закатаны, юбка подоткнута, вимпл брошен на берегу. Не только ребенок выделяет меня среди сестер. Когда попала в монастырь, волосы я обрезала, но они быстро отросли, блестящие, густые, рыжие, как лисий мех. Волосы — моя единственная гордость, я ведь слишком крупная, а за годы странствий стала чересчур смуглой. Увидел бы Лазарилья мои волосы, мигом бы вспомнил меня, а в вимплах все монахини на одно лицо. Здесь на Солончаках голову можно не покрывать. Здесь никто не увидит длинных волос или бесстыдно оголенных плеч. Здесь я могу быть собой. Знаю, Эйле мне уже не бывать. Зато можно хоть немного побыть Юльеттой. Еще 6 лет я выступала с труппой, впоследствии ставшей небесным театром. После Витре я больше не жила в повозке Ла Мерля. Любить я его любила, сердцу не прикажешь, но остаться с ним не позволяла гордость. В ту пору я обзавелась собственной повозкой, и когда Ла Мерль ко мне явился, я не сомневалась, что явится. Впустила его не сразу, а словно из милости, как покаявшегося грешника. Не слишком суровое наказание, но я впервые показала зубы, и на время мне этого хватило. Кочевали мы по побережью, не пропускали рынки, ярмарки. Где зарабатывать, если не там? Когда за выступление платили мало, торговали снадобьями от простуды, да приворотным зельем, или Ла Мерль обдирала опрометчивых картежников и игроков в кости. Мы показывали отрывки из балетов, пьесы «Маски», все чаще устраивали настоящие представления. Вместе с карликами я придумала новый номер — танец на канате. Простенький, а деревенской публике понравился. С него и начался головокружительный успех Небесного театра. Поначалу два карлика держали под канатом плотную ткань для страховки. Осваиваясь, мы перестали использовать ткань, от шагов по канату перешли к танцам и сальто. Потом повесили кольца и начались перелеты с каната на канат. Так на свет появилась Эйле. Высота меня никогда не пугала, напротив, она меня притягивала. С высоты все одинаковые — мужчины, женщины, злодеи, короли. Точно чины и богатства зависят от угла зрения, а не от воли Божьей. Канат делал меня чудо-женщиной. И каждый раз поглазеть на чудо собиралось все больше народу. Выступала я в серебристо-зеленом трико с накидкой из пестрых перьев, а голову венчала кокарда с плюмажем, в которой я казалась еще выше. Рослая от природы, в Небесном театре выше был только Ла Мерль, в костюме я становилась гигантессой. Когда из золоченой клетки я выходила на канат, дети шептались и показывали пальцами, а их родители громко изумлялись. Куда, мол, этой великанше летать? На шест бы забралась. Канат натягивали в 30 футах над головами зрителей. Внизу камни, земля, трава. Одна ошибка — и либо кости себе переломаешь, либо разобьешься. Только Эйле не ошибалась. К лодыжке мне цепляли тонкую золоченую цепь. Точно без нее я улетела бы прочь. Другой конец цепи держали Рико и Базель, стараясь ее натянуть потуже. Порой я рычала и делала вид, что рвусь с привязи. Дети визжали от страха. Наконец карлики отпускали цепь, и я обретала свободу. Танцевала я легко и непринужденно. Впрочем, мои номера только казались легкими. За простейшим движением стояли несчетные часы тренировок. Я отплясывала на тоненькой шелковой веревке. С земли такую едва разглядишь. На кольцах перелетала с одной веревки на другую, как давным-давно. В другой жизни Габриэль учил меня в оранжевой повозке с тиграми и ягнятами. Порой я пела, порой издавала дикие гортанные звуки. Зрители глазели на меня с благоговением и шептали, что я впрямь чудо природы. Небось, за морями и океанами таких целое племя. Ярко-рыжие гарпии бороздят бескрайнюю синеву небес. Разумеется, Лемерль публику не переубеждал, да и я тоже. Шли месяцы, годы. Слава наша росла. Небесный театр гремел и в Париже, и в провинции. Я позабыла страх. Рисковать так рисковать. Прыжки мои стали невероятнее. Перелеты между шестами дерзче и головокружительней. Я использовала качели, трапецию и подвесную платформу, исполняла свой номер хоть в лесу, хоть над водой. Ни разу не сорвалась. Зрители меня обожали. Многие верили в байку Лемерля. Я, мол, не здешнего племени, диковинка из-за океана. Ведьмой тоже называли, и пару раз мы едва уносили ноги. Впрочем, такое случалось редко. Мы стали любимцами всего королевства, и Лемерль решил, что нам пора на север, к Парижу. Со дня нашего бегства пролетело 2,5 года. По мнению Лемерля, предостаточно, чтобы забыть о мелких неприятностях. Возвращаться в светское общество он не планировал. Близилась королевская свадьба, мы понимали. В стороне от торжества не останется ни одна французская труппа. Актеры, жонглеры, музыканты, танцоры — все примут участие. Самое время немного заработать, а чуть больше напора и задора — так и озолотиться можно. Впрочем, тогда я уже знала Лемерля как облупленного и простым объяснением не поверила. В его глазах снова вспыхнул недобрый огонек. Он явно замыслил рискованную аферу. Встревожилась я сразу, как услышала его планы. «Травит бешеного тигра», — твердил Леборн. «Ему б только забавляться. Но вот загонит тигра в угол, тогда нам всем не поздоровится».